Но тут мы должны будем задать себе другой интересный вопрос. Почему такой застой я-либидо ощущается как нечто весьма неприятное? Я ограничился бы ответом, что неудовольствие является выражением высшего напряжения, то есть оно представляет собой известную величину материального процесса, ведущего к накоплению внутреннего напряжения, воспринимаемого психически как чувство неприятного неудовольствия. Решающим моментом развития чувства неудовольствия является, однако, не абсолютная величина этого материального процесса, а скорее известная функция этой абсолютной величины. Придерживаясь такой точки зрения, можно решиться подойти вплотную к вопросу, откуда вообще берется психологическая необходимость переступить границы нарциссизма и сосредоточить свою либидо на объектах. Ответ, вытекающий из общего хода наших рассуждений, следующий. Необходимость в этом наступает тогда, когда концентрация либидо на «я» переходит определенную границу. Сильный эгоизм защищает от болезни, но, в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и наоборот. Остается только заболеть, когда вследствие собственной несостоятельности человек лишается возможности любить. Это похоже на то, как Гейне изображает психогенезис сотворения мира. Болезнь, вероятно, была последней причиной всего стремления к творчеству. Созидая, мог я выздороветь, созидая, стал я здоров. Нам известно, что наш душевный аппарат в первую очередь является для нас орудием, при помощи которого мы справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимаемыми нами мучительно и грозящими оказать на нас патогенное влияние. Психическая переработка этих возбуждений достигает исключительного напряжения, когда нужно направить по внутреннему душевному руслу те возбуждения, которые не способны найти себе непосредственный выход наружу или для которых в данную минуту нежелателен такой выход. Но для такой внутренней переработки сначала безразлично, производится ли она над реальными или воображаемыми объектами. Различие проявляется лишь позже, когда переход либидо на нереальные объекты ведет к застою его. Подобная же внутренняя переработка либидо, вернувшегося от объектов к «я», делает возможным развитие бредовеличия при парафрении. Весьма вероятно, что только после того, как проявляется несостоятельность этого бреда, концентрация либидо на «я» становится патогенной и вызывает процесс, который в дальнейшем развитии своем наблюдается нами в форме болезни.